Ты изменяешь мне с женой. Я упрекать тебя не буду, а вот не плакать не проси. Приходишь ты ко мне по будням и вечно смотришь на часы. И не остаться, не расстаться никак не можешь ты решить. А мне уже давно за 20, и мне самой пора спешить. Ты изменяешь мне с женой. Ты изменяешь ей со мной. Ты и женой, и мной любим. Ты изменяешь нам двоим. Прощаясь, смотришь долгим взглядом. Рука задержится в руке. А я следы губной помады тебе оставлю на щеке. Придешь домой, жена заметит. И ты решишь, что это месть. А я хочу, чтоб все на свете узнали, что я тоже есть. Ты изменяешь мне с женой, ты изменяешь ей со мной. Ты и женой, и мной любим. Ты изменяешь нам двоим. Мне сон приснился невозможный. И ты, явившись в странном сне, промолвил вдруг неосторожно, что навсегда пришел ко мне. Но был недолгим сон тот чудный. Тебя опять ждала жена. Опять с тобой я буду в будни и буду в празднике одна.